Эйлиш. «Пришли, стало быть», — произнесла мисс Келли. Эйлиш вдруг обратила внимание на изрядное число прислоненных к напольной вешалке черных зонтов. «Я слышала, что у вас нет работы и что вы хорошо умеете считать». «Правда?» «Но в мой магазин заходит весь город. Во всяком случае, каждый, кто в нем что-нибудь значит, поэтому я чего только не слышу». «Не исключено», — подумала Эйлиш, «что это намек на обыкновение мамы делать покупки в другой лавке. Впрочем, наверняка ничего не скажешь». Из-за толстых очков мисс Келли прочесть что-либо на ее лице было трудно. «А мы тут каждое воскресенье с ног сбиваемся. Ну еще бы, остальные-то магазины закрыты. Вот все к нам и идут, хорошие люди, плохие и никакие. Как правило, я открываюсь после 7-часовой службы. И с конца 9-часовой до завершения 11-часовой, да и какое-то время спустя, в магазине не протолкнешься. Мэри помогает мне, однако она капуша. Поэтому я решила найти девушку посообразительнее, которая и в людях разбиралась бы, и сдачу умела правильно отсчитать. Но только на воскресенье. Имейте в виду, в остальные дни мы и сами управимся. А вас мне порекомендовали. Я навела о вас справки, вы будете получать 7 шиллингов и 6 пенсов в неделю. Они и вашей матери жизнь немного облегчат». «Говорит мисс Келли», — думала Эйлиш, «так точно описывает чье-то оскорбительное к ней отношение, поджимая губы по окончании каждой фразы». «Это все, что я вам хотела сказать. Начать можете в воскресенье, но завтра приходите. Познакомитесь с ценами, а мы покажем вам, как обращаться с весами и ломтерезкой. Волосы вам придется зачесывать назад. А кроме того, купите в Дэн Болджерсе или Берке О'Лире приличный халат». Эйлиш старалась запомнить все услышанное, чтобы передать матери и Роуз. Ей хотелось сказать мисс Келли что-нибудь резкое, но неявственно грубое. Однако в голову ничего не приходило, и она молчала. «Ну что?» — спросила мисс Келли. Эйлиш понимала. Отвергнуть это предложение она не может. Все-таки лучше, чем ничего, а у нее сейчас только ничего и было. «Да, мисс Келли», — ответила она, — «я начну, когда скажете. Заодно сможете посещать по воскресеньям 7-часовую службу. Мы так и делаем. А когда она заканчивается, открываемся». «Замечательно», — сказала Эйлиш. «Тогда до завтра. Если я буду занята, вернетесь домой или можете подождать, рассыпая по пакетам сахар. А если буду свободна, покажу вам, что у нас к чему». «Спасибо, мисс Келли», — сказала Эйлиш. — «Ваша мать будет рада, что вы получили работу. И сестра тоже», — заявила мисс Келли. — «Я слышала, она хорошо играет в гольф. А теперь идите, как приличная девочка, домой. Я вас больше не задерживаю». Мисс Келли повернулась и начала медленно подниматься по лестнице. Направляясь к дому, Эйлиш думала о том, что мама и вправду обрадуется, услышав, что дочь теперь сможет зарабатывать. А вот Роуз сочтет работу за прилавком продуктовой лавки недостойной сестры. Интересно, скажет ли она об этом прямо? По дороге Эйлиш заглянула в дом своей лучшей подруги Нэнси Бирн и застала там еще одну их подругу, Аннет О'Брайен. Поскольку комната у Бирнов была внизу лишь одна, кухня, она же столовая, она же гостиная, и поскольку сразу стало ясно, что Нэнси не терпится поделиться новостями, часть которых Аннет, судя по всему, уже знала, первая воспользовалась появлением Эйлиш как предлогом для прогулки, позволявшей подругам поговорить с глазу на глаз. «Что-то случилось?» — спросила Эйлиш, едва они вышли на улицу. «Ничего не говори, пока не отойдем от дома на милю», — сказала Нэнси. — «Мама знает, кое-что произошло, но я ей ничего не рассказывала». Они спустились по Фрайере-Хилл, прошли по Милл-Парк-Роуд к реке и направились променадом к Рингвуду. «Она роман закрутила с Джорджем Шериданом», — сказала Аннет. «Когда это?» — спросила Эйлиш. «Воскресным вечером, на танцах в Атенеуме», — ответила Нэнси. «Я думала, ты на них не собираешься». «Я не собиралась, а после пошла». «И танцевала с ним до самой ночи», — сообщила Аннет. «Ничего подобного. Всего-то 4 последних танца, а потом он проводил меня домой. Но нас все видели. Странно, что тебе до сих пор ничего не доложили». «Ты намерена и дальше встречаться с ним?» — спросила Эйлиш. «Не знаю», — вздохнула Нэнси. «Может, просто столкнусь на улице. Он вчера проезжал мимо меня и посигналил. Будь там кто-то еще, ну, девушка, которая пришлась бы ему по вкусу, он танцевал бы с ней. Однако такой не нашлось. Он пришел туда с Джимом Фарреллом, но тот просто стоял и смотрел на нас». «Если все дойдет до его матери, прямо не знаю, что она скажет», — заметила Аннет. «Она жуткая. Я терпеть не могу заходить в их магазин, когда там нет Джорджа. Мама однажды послала меня туда за парой ломтиков бекона, так старуха заявила, что по два ломтика она не отпускает». Тут-то Эйлиш и сообщила, что мисс Келли предложила ей работать по воскресеньям в ее магазине. «Надеюсь, ты объяснила, куда ей следует засунуть свое предложение?» — спросила Нэнси. «Я сказала, что принимаю его. Вреда мне от этого не будет. Зато я смогу ходить с тобой в Атенеум на собственные деньги и следить, чтобы тебя не обидели». «Да какие там обиды?» — сказала Нэнси. «Он вел себя очень мило». «Так намерена ты с ним встречаться?» — повторила вопрос Эйлиш. «Пойдем в это воскресенье вместе», — попросила Нэнси. «Его, может, там и не будет, но Аннет пойти не удастся. А мне наверняка понадобится утешительница, если он появится и не пригласит меня танцевать, а то и не посмотрит в мою сторону». «Я могу слишком устать на работе у мисс Келли. Но ты пойдешь?» «Я там уже 100 лет не бывала», — ответила Эйлиш. «Не выношу всех этих деревенских олухов, а городские еще и похуже. Полупьяные и думают только о том, как бы затащить тебя на 10-Yard Lane». «Джордж не такой», — возразила Нэнси. «Ага, слишком чванливый, чтобы снизойти до 10-Yard Lane», — заявила Аннет. «А давай предложим Джорджу подумать, не начать ли его мамаше отпускать по 2 ломтика бекона», — сказала Эйлиш. «Не говори ему об этом», — попросила Нэнси. «Но ты правда собираешься работать у мисс Келли? Вот где бекон-то хорош». В следующие 2 дня мисс Келли знакомила Эйлиш с товарами магазина. Эйлиш попросила листок бумаги, чтобы записывать название сортов чая и размеры упаковок с ним. Но мисс Келли заявила, что это будет напрасной тратой времени, самое правильное — заучить все на зубок. «Наиболее ходовые по воскресеньям товары, — сказала она, — сигареты, масло, чай, хлеб, бутылки молока, коробки крекеров, вареная ветчина и солонина. А за ними идут жестянки сардин и лосося, консервированные мандарины и груши, компот ассорти, куриный и свиной паштет и паста для сэндвичей и сливочный майонез». По ходу дела она показывала все это Эйлиш, называя цены. А убедившись, что Эйлиш цены запомнила, перешла к другим товарам. Сметана, лимонад, помидоры, кочаны латука, свежие фрукты и мороженое. Представьте себе, нынче появились люди, которые приходят по воскресеньям за тем, что можно купить в любой другой день. Что тут поделаешь? И мисс Келли, неодобрительно поджав губы, перечислила, что покупают эти типы. Мыло, шампунь, туалетная бумага, зубная паста, сообщая цену каждого товара. Некоторые, прибавила она, покупают по воскресеньям сахар или соль, а то и перец. Однако таких все же немного. Попадаются даже те, кому понадобилась светлая патока или пекарный порошок или мука, хотя эти товары лучше всего расходятся по субботам. Ну и всегда забегают дети. И мисс Келли обвела взглядом полку с плитками шоколада, ирисками, пакетиками с порошком для шипучки, мармеладными пупсиками. И мужчины за сигаретами и спичками, однако их обслуживает Мэри. Поскольку с большими заказами она не справляется, да и цены запомнить не может, и нередко, продолжала мисс Келли, если в магазин набивается много покупателей, становится скорее помехой, чем помощницей. Никак не могу отучить ее глупо таращиться на людей, даже на постоянных клиентов. Выбор товаров в магазине богатый, поняла Эйлиш. Изобилие сортов чая, в том числе и очень дорогого. Да вообще все здесь дороже, чем в Хейзе на Фрайери-стрит, Лин на Рафтер-стрит или в Шериданс на Рыночной площади. «Вам придется научиться расфасовывать сахар и заворачивать хлеб», — продолжала мисс Келли. «Но это как раз из того немногого, что у Мэри, помоги ей бог, получается хорошо». В первые же дни Эйлиш приметила, что с каждым покупателем мисс Келли держится по-разному. С одними она не произносила ни слова, просто стискивала зубы

Ужас какой. Нет, там зашибенно. И мужчин больше, чем женщин. Они прогуливались по центру города, разговаривая и смеясь. Эйлиш удивляла, что временами оба говорили, как умудренные взрослые люди. Джек рассказывал ей о своей работе, об уикендах. А потом вдруг обращались в детей или подростков, высмеивали друг дружку, обменивались анекдотами. Ей казалось странным, что рядом не появляется вдруг ни мама, ни Роуз, дабы попросить их вести себя потише. И в тот же миг она сознавала, что они с братом идут по большому городу, никому ничем не обязанные. И заняться им до 5 часов, когда она заберет свои чемоданы и направится с билетом в руке к судну, особо нечем. «Ты когда-нибудь думал о том, чтобы вернуться домой?» — спросила она Джека, бесцельно бредя с ним по центру города, нагуливая аппетит перед посещением ресторана. «Ай, да что мне там делать? В первые несколько месяцев, когда я ничего в Бирмингеме не знал, мне отчаянно хотелось домой. Я бы на все пошел ради этого. Но теперь привык. Мне нравится моя зарплата, независимость. Нравится мой нынешний босс, да и прежний нравился. Оба никогда не задавали мне вопросов. Просто присмотрелись к тому, как я работаю, и решили, что я им гожусь. И никогда ко мне не лезли. А если я предлагал что-то, какой-нибудь способ улучшить нашу работу, внимательно меня слушали». «А девушки английские, какие они?» — спросила Эйлиш. «Одна очень хороша», — ответил Джек. «За остальных ручаться не могу». И покраснел. «Как ее зовут?» «Больше ты из меня ничего не вытянешь». «Маме я не скажу. Это я уже слышал. Я и так тебе лишнего наболтал». «Надеюсь, ты не водишь ее по субботам на какие-нибудь задрипанные танцульки». «Она хорошо танцует. Ничего не имеет против. Это не задрипанные танцульки». «У Патта с Мартином подружки есть?» «Мартин перед девушками пасует». «А девушка Патта тоже англичанка?» «Хочешь побольше вынюхать, да?» «Теперь понятно, почему они просили тебя встретить». «Так она англичанка?» «Она из Маллингора». «Если не скажешь, как зовут твою девушку, я про тебя всем расскажу». «Что расскажешь-то?» «Что по субботним вечерам ты таскаешь ее на задрипанные танцульки». «Ничего я тебе больше не скажу. Ты еще хуже Роуз». «Наверное, какое-нибудь вычурное английское имечко. Вот подожди, мама все узнает. Надо же, ее любимый сыночек». «Не говори ей ни слова». Тащить чемоданы по узким лестницам лайнера было трудно. А по коридору Эйлиш, следовавшей указателям, которые вели к ее каюте, пришлось передвигаться бочком. Она знала, что все билеты на лайнер распроданы, и каюту ей придется с кем-то делить. Каюта оказалась совсем маленькой, с койками в 2 яруса, без окна и даже без вентиляции, с дверью в крошечную ванную комнату, которая, как было сказано Эйлиш, обслуживала и еще одну каюту, смежную. Внутри висела табличка, гласившая, что, покидая уборную, следует отпирать дверь на другой ее стороне, предоставляя соседям доступ в нее. Эйлиш забросила один чемодан на багажную полку, а другой прислонила к стене. Прикинула, не переодеться ли, поразмыслила, чем занять себя до ужина, который подадут пассажирам 3-го класса после отплытия. Роуз уложила в один из чемоданов 2 книги, однако свет в каюте был слишком тускл для чтения. Эйлиш прилегла на койку, закинула руки за голову, радуясь, что первая часть путешествия позади, хоть до прибытия на место и осталась целая неделя, которую нечем будет занять. Хорошо бы и все остальное далось ей так же легко. Одно из высказываний Джека запало ей в память, потому что обычно он так сильно не выражался. Джек сказал, что поначалу готов был на все, лишь бы вернуться домой. Странно. В письмах его ничего об этом не говорилось. Ее удивляло, что он никому о своих чувствах не рассказывал, даже братьям. Наверное, ему было очень одиноко. Может быть, думала Эйлиш, каждый из братьев прошел через это и просто чувствовал томившую других тоску по дому. И поняла, если то же самое случится с ней, она-то будет совсем одна. Ей останется надеяться лишь на свою готовность к тому, что с ней произойдет, к любым чувствам, какие она испытает, поселившись в Бруклине. Внезапно дверь отворилась, и в каюту вошла, волоча за собой здоровенный чемодан, женщина. На Эйлиш, которая сразу же встала и спросила, не нужна ли помощь, женщина никакого внимания не обратила. Просто втянула чемодан в крошечную каюту и попыталась закрыть дверь, но не смогла. Места для этого не хватило. «Это ад!» — — сказала она с английским выговором и приступила к попыткам поставить чемодан на попа. А преуспев в этом, постояла немного в пространстве между койками и стеной. Для двоих места в каюте явно не хватало. Даже воздвигнутый вертикально, чемодан почти блокировал дверь. «Ваша койка верхняя», — сказала женщина. «Номер один закреплен за нижней, а в моем билете значится он. Так что перебирайтесь. Я Джорджина». Эйлиш в свой билет заглядывать не стала, просто представилась. «Меньших кают не бывает», — сказала Джорджина. «Здесь и для кошки места не хватит». Эйлиш с трудом удержалась от смеха и пожалела об отсутствии Роуз, которая могла бы признаться, что едва не спросила Джорджину, плывет ли та до Нью-Йорка или собирается сойти где-то по пути. «Покурить бы», — сказала Джорджина. «Да здесь не дозволено». Эйлиш полезла по маленькой лесенке на верхнюю койку. «Никогда больше», — заявила Джорджина. «Никогда!» Тут уж Эйлиш не удержалась. «Никогда не станете связываться с таким большим чемоданом? Или никогда больше не поплывете в Америку?» «Никогда не поплыву третьим классом. Никогда не прикоснусь к чемодану. Никогда не поеду домой в Ливерпуль. Просто никогда и все. Такой ответ вас устроит?» «Но вы довольны хотя бы тем, что у вас нижняя койка?» — спросила Эйлиш. «Да, довольна. Значит так, вы ирландка, поэтому пойдем покурим». «Простите, я не курю». «Такое мое везение! Попутчица без дурных привычек!» Джорджина с трудом протиснулась мимо чемодана и покинула каюту. Позже, когда заработал двигатель корабля, расположенный, казалось, на удивление близко к их каюте, и начали повторяться через равные промежутки времени гулки и гудки, Джорджина вернулась, чтобы взять плащ, и, причесавшись в ванной комнате, пригласила Эйлиш подняться с ней на палубу, полюбоваться на удалявшиеся огни Ливерпуля. «Может, познакомимся с кем-то, кто нам приглянется», — сказала она, «и нас пригласят выпить в салоне первого класса». Эйлиш, достав плащ и шарфик, последовала за Джорджиной, не без труда обогнув ее чемодан. Она не могла понять, как та ухитрилась стащить его вниз по лестнице. И только когда они уже стояли в тускневшем вечернем свете на палубе, ей удалось как следует разглядеть женщину, с которой она разделяла каюту. Лет Джорджине, решила она, от 30 до 40, хотя, может, и больше. Очень светлая блондинка с прической кинозвезды. Уверенные движения. А когда Джорджина закурила сигарету, затянулась и, поджав губы и прищурившись, выпустила дым из ноздрей, то вид приобрела в высшей степени безмятежный и эффектный. «Посмотрите на них», — сказала она, указав на компанию, которая также вглядывалась в уходивший город, стоя по другую сторону барьера. «Пассажиры первого класса. Оттуда и вид открывается самый лучший, но я знаю, как туда пробраться. Идите за мной». «Да мне и здесь хорошо», — ответила Эйлиш, «а через минуту и вида никакого не останется». Джорджина взглянула на нее, пожала плечами. «Как хотите. Судя по тому, что я слышала, ночка нам предстоит та еще, из худших. Стюарт, который тащил мой чемодан, так и сказал». На палубе быстро темнело. Поднимался ветер. Эйлиш отыскала столовую для пассажиров третьего класса. Одиноко посидела за столиком, пока официант обслуживал другие. В конце концов он заметил ее и принес, даже не показав меню, первое — чашку супа из говяжьих хвостов, за которой последовало то, что Эйлиш сочла вареной бараниной с подливой, картошкой и горохом. За едой она поглядывала по сторонам, но Джорджины так и не обнаружила, зато увидела множество пустых столиков. «Может быть, — подумала она, — большинство кают относятся к первому и второму классам, а третьим плывет лишь незначительное число людей, представших перед ней здесь, в столовой и на палубе. Маловероятно, но где же тогда все остальные, и как они собираются питаться?» Ко времени, когда официант принес ей желе с заварным кремом, в столовой и вовсе никого не осталось. Эйлиш подумала, что поскольку другой столовой третьего класса на судне нет, Джорджина, надо полагать, сумела затесаться в ресторан первого или второго, хоть это, наверное, и непросто. Так или иначе, ни бара, ни салона третьему классу не полагается, и ей остается лишь вернуться в каюту и устроиться на ночь. Она устала и, хочется верить, сможет заснуть. Войдя в каюту, она решила почистить зубы и умыться на ночь,

постаравшись, чтобы голос ее звучал как можно слабее. «Сволочи!» — отозвалась Джорджина. «Они каждый раз так делают, если успевают первыми заскочить в уборную. Но я им еще покажу». Эйлиш села, потом медленно спустилась по лесенке. Рвотой в каюте пахло ужасно. Джорджина, достав из сумочки пилку для ногтей, уже трудилась над запором двери в уборную. Открыть его удалось без особых хлопот. Эйлиш вошла за Джорджиной в уборную, где лежали оставленные соседями туалетные принадлежности. «Теперь мы их дверь запрем, потому как следующая ночь будет еще и похуже прошлой», — сказала Джорджина. Эйлиш увидела, что дверь запирается на простую металлическую щеколду, которую очень легко отодвинуть пилкой. «Вариант у нас только один», — сказала Джорджина. «Если я втащу сюда мой чемодан, мы не сможем закрыть дверь, и на толчке нам придется боком сидеть. Однако и им войти не удастся». «Бедная вы девочка». На Эйлиш она смотрела с сочувствием. Джорджина была подкрашена. Похоже, ужасы этой ночи никак ее не затронули. «Что вы съели на ужин?» — спросила она, берясь за чемодан. «По-моему, это была баранина». «И горох. Куча гороха. Как себя чувствуете?» «Хуже мне еще не бывало. Очень я напачкала в коридоре». «Да, но так оно по всему кораблю. Даже в первом классе. Уборку начнут оттуда. А до нас доберутся спустя не один час. Зачем вы так налопались на ночь?» «Я же не знала». «Так вы не слышали, что они говорили, когда мы поднимались на борт? Это самый сильный шторм за многие годы. В Атлантике всегда штормит, особенно в здешних местах. Но нынешняя буря — это что-то жуткое. Пейте воду и ничего больше, никакой плотной пищи. Это сотворит чудеса с вашей фигурой». «Простите меня за запах». «Придут уборщики и все вычистят. Когда услышим, что они приближаются, придется вытащить чемодан в каюту. А как только уйдут, вернем его обратно. Меня застукали в первом классе, велели оставаться здесь до самого порта, иначе я, едва сойдя на берег, окажусь под арестом. Так что, боюсь, вы получили компанию. И, дорогая, когда меня начнет рвать, вы изучите это дело во всех тонкостях. Оно случится на завтра или около того, я про рвоту. Ее будет много. Но после мы войдем, как мне сказали, в спокойные воды». «Чувствую я себя ужасно», — сказала Эйлиш. «Это называется морской болезнью, утеночек. Люди от нее зеленеют с лица». «Я очень плохо выгляжу». «О, да, как и все на нашей посудине». Едва она это сказала, из соседней каюты донесся громкий стук. Джорджина вошла в ванную комнату. «Пошли нахер!» — крикнула она. «Слышите меня? Ну и прекрасно! Так вот, пошли нахер!» Эйлиш в ночной рубашке, босая, стояла за ее спиной и смеялась. «Мне нужно в туалет», — сказала она. «Надеюсь, вы не против?» Днем пришли уборщики с ведрами, полными раствора дезинфицирующей жидкости. Они вымыли полы в коридорах и каютах, унесли испачканные простыни и одеяло и принесли свежие, а с ними и полотенца. Подстерегавшая их Джорджина успела вернуть чемодан в каюту. Когда же соседки, две пожилые американки, которых Эйлиш увидела впервые, пожаловались уборщикам на запертую дверь ванной комнаты, те лишь пожали плечами и продолжали работать. Едва они удалились, Джорджина и Эйлиш снова запихали чемодан в уборную, прежде чем соседки получили возможность запереть ее изнутри. Соседки колотили в двери уборной и каюты, но Эйлиш и Джорджина только посмеивались. «Они упустили свой шанс», — сказала Джорджина. «Это их кое-чему научит». Она сходила в столовую, принесла два кувшина с водой. «Официант там всего один», — сообщила она, «поэтому можно самой брать, что захочешь. Это ваш ночной рацион. Ничего не есть и побольше пить. Вот в чем весь фокус. Выздороветь не выздоровеете, но полегче вам станет». «Мне все время кажется, что корабль отталкивают назад», — сказала Эйлиш. «Здесь внизу всем так кажется», — ответила Джорджина. «Поменьше двигайтесь и говорите, блюйте, сколько душа попросит, и будете завтра как новенькая». «Послушать вас, так вы на этом корабле уже 1000 раз побывали». «Побывала», — согласилась Джорджина. «Раз в году я отправляюсь повидаться с мамой. Намучаюсь по пути и целую неделю прихожу там в себя. А как приду, уже и назад возвращаться пора. Но Мне приятно повидать своих. Моложе никто из нас не становится, а провести неделю вместе — дело хорошее. Еще одна ночь беспрестанной рвоты измотала Эйлиш. Ей казалось, что лайнер теперь бьет по воде точно молот. Но затем море утихло. Джорджина, которая время от времени прогуливалась по коридору, столкнулась с парочкой из соседней каюты и договорилась с ними о том, что каждая из сторон не будет препятствовать другой в пользовании ванной комнатой, а постарается делить ее в духе мира и согласия. Благо шторм закончился. Она вернула чемодан в каюту и предупредила Эйлиш, которая призналась ей, что оголодала. «Ничего не есть, как бы не хотелось, а пить побольше воды и стараться не спать среди дня, несмотря на великое искушение именно это и сделать. Если она сможет проспать всю ночь, — сказала Джорджина, — то почувствует себя намного лучше». Эйлиш с трудом верилась, что ей предстоит провести в этой тесной каютке со спёртым воздухом и слабеньким светом еще 4 ночи. Только заходя в ванную комнату, чтобы помыться, она получала недолгое избавление от муторной тошноты, смешанной с непокидавшим ее страшным голодом и клаустрофобией, которая почему-то усиливалась, когда Джорджина выходила из каюты. Поскольку в доме матери имелась только ванна, пользоваться душем Эйлиш до сих пор не приходилось, и потому ей потребовалось время, чтобы научиться доводить воду до нужной температуры, не отключая душ полностью. Намыливаясь и втирая в мокрые волосы шампунь, она гадала, морская ли это вода, только подогретая, а если нет, как удается лайнеру запасать так много пресной. «Наверное, здесь есть цистерны», — думала Эйлиш, «а может, они дождевую собирают». Так или иначе, постояв под водяными струями, она почувствовала, что ей впервые со времени отплытия из Ливерпуля стало немного легче. В вечер перед прибытием Эйлиш сходила в столовую с Джорджиной, которая сказала, что выглядит она хуже некуда. И если не принять какие-то меры, ее задержат на Эллис-Айленд и поместят в карантин, или, самое малое, подвергнут полному медицинскому осмотру. Когда они вернулись в каюту, Эйлиш предъявила Джорджине свой паспорт и документы, желая доказать, что проблем с въездом в Соединенные Штаты у нее не будет, и сказала, что ее встретит отец Флуд. Джорджину, по ее словам, удивило, что у Эйлиш имеется полное, а не временное разрешение на работу. Она думала, что теперь раздобыть такую бумагу непросто, даже с помощью священника. А потом попросила Эйлиш открыть чемодан и показать взятую с собой одежду. Джорджине хотелось выбрать для нее правильный наряд, в котором Эйлиш сойдет с судна, а заодно и убедиться, что тот не будет помятым. «Ничего чересчур броского», — сказала она. «Нам ни к чему, чтобы вас приняли за потаскушку». И выбрала белое платье Роуз с красным цветочным узором, простой кардиган и неяркий шарфик. Потом осмотрела 3 пары туфель и отдала предпочтение самым простым, сказав, что их необходимо начистить до блеска. «Плащ понесете перекинутым через руку и постарайтесь выглядеть так, точно вы хорошо знаете, куда направляетесь. Да, голову больше не мойте. На корабле такая вода, что волосы дыбом встают, получается что-то вроде металлической мочалки. Чтобы прилично выглядеть, их потом часами расчесывать приходится». Утром Джорджина уложила свой чемодан, чтобы отнести его на палубу, и принялась подкрашиваться. А Эйлиш, уже расчесавшую волосы, заставила еще поработать щеткой, дабы сделать их попрямее и собрать на затылке в узел. «Вид у вас уж больно простецкий», — сказала она. «Ну ничего, я подведу вам глаза, подрумяню, подкрашу ресницы, и никто не решится вас остановить. Чемодан ваш нехорош, но тут мы ничего поделать не можем». «А что с ним не так? Выглядит слишком ирландским, а ирландцев они останавливают». «Правда?» «Постарайтесь не показаться им слишком испуганной». «Я просто голодна. Все голодны. Но, дорогуша, они это заметить не должны. Притворяйтесь сытой. К тому же дома я почти никогда не красилась». «Ну, вам ведь предстоит ступить на землю свободных и отважных людей». «Все-таки я не могу понять, как вы смогли получить в паспорт тот штампик? Должно быть, у вашего священника большие связи». «Задержать вас они могут, только заподозрив, что вы больны туберкулезом, поэтому ни в коем случае не кашляйте. Другая причина — какая-то замысловатая глазная болезнь, забыла, как называется. Стало быть, держите глаза широко раскрытыми. Иногда они вообще никого не останавливают, только документы просматривают. Джорджина усадила Эйлиш на нижнюю койку лицом к свету и велела ей закрыть глаза. В течение 20 минут она неторопливо трудилась над лицом Эйлиш, нанося на него тонкий слой косметики, румяня щеки, подводя веки и крася ресницы. Потом собрала ее волосы сзади. А закончив, отправила Эйлиш с тюбиком губной помады в ванную комнату, предупредив, что следует лишь чуть-чуть подкрасить губы и постараться не размазать помаду по всей физиономии. Увидев себя в зеркале, Эйлиш удивилась. Она выглядела повзрослевшей и, подумалось ей, почти красивой. Ей захотелось научиться правильно наносить косметику, как это умеют Роуз и Джорджина. По ее представлениям, выглядя она как сейчас, ей было бы легче иметь дело с незнакомыми людьми, с теми, кого она, может быть, никогда больше не увидит. Она бы тогда меньше нервничала, думала Эйлиш. А может и больше. Но по-другому, потому что если бы она каждый свой бруклинский день одевалась как сегодня, люди обращали бы на нее внимание и, возможно, приходили к неверным выводам на ее счет.